Глава 25. Всю ночь шел ливень, и я тихонько надеялся на отмену утренней рыбалки с заменой ее на полет домой. Увы. Наш кораблик покачивался на волнах не сильнее обычного, и к утру тучки откочевали к горам, поливать плантации жирненьких авокадо и прочих экзотических для нашего народа фруктов. И ласково коснувшиеся моего наполовину погруженного в подушку лица солнечные лучики из иллюминатора не оставили никаких надежд на шторм и ускоренное отбытие домой. Пощурившись верхним, не спрятанным в подушку глазом, на отвратительно красивое, окрашенное в розовые рассветные тона небо, я отвернулся и уперся взглядом в глаза успевшей проснуться Виталины. Настроение сразу стало гораздо лучше. Я спросил. Задумывался когда-нибудь, что в восклицании «Эх, блядь, ебаный в рот» смысла больше, чем во многих философских трактатах? «Матерщинник», — отвесила мне девушка шуточный щелбан и начал вставать. Любуясь изгибами облачающего в тряпочке любимого тела, я запротестовал. Разве ты не ощущаешь заложенные в это восклицание сотни лет русской жизни? Не слышишь в ней топот копыт монгольского войска, который спалит всю деревню, потопчет поля и продаст выживших в рабство? Разве не слышишь в ней засухи, наводнения, истощенную от многих лет отсутствия агротехники землю и надвигающийся голод? Не слышишь надменных речей царева человека, который объявляет об отмене Юрьева дня? Не слышишь треск, окутанный наполеоновским пожаром древней Москвы? «Мрак», — оценила Виталина. «Хтонь», — поправил я. «Но мы же любим диалектику», — откашлялся и продолжил. «Разве не слышишь в этом восклицании молодецкую удаль витязя, протыкающего копьем ливонского рыцаря? Разве не слышишь пушечный залп, отправляющий останки Лжедмитрия обратно в Польшу? Не слышишь многовековой малиновый звон церковных колоколов? Не слышишь...» «Поняла!» — отмахнулась Виталина и пошла в ванную. «Ну и ладно. Хорошо, что она так делает, а не заставляет себя слушать мои словоблудия с милой улыбкой. Ну, а я больше не буду грузить ее по утрам, переливая мрачняк из больной головы в здоровую. Пора вставать и пытаться радоваться новому дню. Радоваться несложно. Это ведь крайний день на этом континенте, и вечером я буду уже дома». Одевшись, дождался, пока Вилочка освободит санузел, и привел себя в порядок. Теперь нужно ждать стука в дверь, и делать мы это будем на диване. «Ты немного загорела», — заметил я слегка потемневшую шейку. «Летом хочу на море», — выкатила на запрос. «На нормальное, черное». «Обязательно съездим», — легко пообещал я. «Потому что ни одной причины не поехать недельку валяться на пляже у меня нет. Например, в Дом творчества писателей имени Антона Павловича Чехова со старшими коллегами пообщаться, нервы потрепать», — продолжил я. «Кто-то в этой комнате начал зазнаваться», — с нежной улыбкой погладила она меня по щеке. «Уже давно воспарил так, что все, кроме тебя, любимая, кажутся муравьями», — с улыбкой накрыл я ее ладонь своей. «Несносный мальчишка!» — ахнула она, испуганно прикрыв рот свободной рукой. «На самом деле мне это нужно», — признался я, мягко убрав ее руку со щеки и не выпуская своей. «Ты же заметила?» «Заметила», — кивнула девушка, — «советская культура отдельно, а ткачевская как бы параллельно». «Не обижаешься», — уточнил я. «Можем ограничиться палаткой где-нибудь в глуши. Только ты, я и лунная дорожка на тихо шелестящей воде». «Нет», — с улыбкой покачала она головой, — «хочу, чтобы важные литераторы видели, насколько их жены не очень по сравнению со мной». «Кто-то в этой комнате зазнался?» — вернул я ей подкол. «Какая женщина не хочет чувствовать себя самой красивой?» — риторически спросила она в ответ. «Как тебе, Андрей Павлович?» — спросил я. «Староват», — поморщилась она и заржала. Посмеявшись вместе с ней, я дождался ответа. «Прикидывается простаком, но простаки такой карьеры не делают». «Страшные силы, политический дед», — сказал я. «Жилкой дернет, и сразу становится понятно, где подыграть, где поспорить или усилить его посыл. А взглядом как давит. Даже мне слегка неуютно становится, а меня и не такие давили». «А Юрий Владимирович так как давит?» — заинтересовалась она. «Давно не проверял», — пожал плечами. «А старая информация не актуальна, и он, и я сильно изменились». А вот и стук в дверь. 2 минуты, и выходим. «По Наташе соскучилась», — вздохнув, призналась Виталина. «Съезди на новогодние праздники», — предложил я. «Все равно каникулы». «Съезжу», — согласилась она. «Уже начинаю скучать», — поделился я чувствами. «Да ну», — иронично подняла она бровь. «Я же не вру», — с улыбкой напомнил я. «У меня острая форма вилка зависимости, а теперь включился таймер с ужасающей скоростью, отсчитывающей секунды». «Балабол», — ласково приложила на меня, и мы поцеловались. «Пора». Отстранившись, она поднялась на ноги. «Ох, пора!» — согласился я и поднялся следом. В коридор мы вышли одновременно с покинувшими свои каюты Кимами и товарищем Кириленко. «Физкульт, привет, молодежь!» — бодро поприветствовал он нас и слегка поклонился Юрию. «Доброе утро, товарищ Юрий!» Поклонившись как младший старшему, Юра поздоровался в ответ. «Доброе утро, Андрей Павлович!» Джехва поклонилась гораздо глубже, прощебетав приветствие, и мы пошли к выходу. «Когда я был маленьким», — выдал стариковскую классику Кириленко, «мы с друзьями по пятницам и воскресеньям бегали на реку посмотреть, как купчишки да чинуши на круизом на пароходе плавают. Так вот, их первый класс по сравнению со здешним третьим — натуральная конюшня». «Почти уверен, что бывали первые классы с золотыми унитазами», — поддержал я разговор. Кимы захихикали. «Бывали», — гоготнул Андрей Павлович, — «но это уже для капиталистов. А вместо тех пароходов теперь наши родины народ водят. Но и родина те купчащие суденышки кроет, как бог черепаху». «А почему их нам ГДР строит?» — спросил я. «Мы не осилим?» «Давай прикинем», — предложил Кириленко. «Специалистов придется от военно-морского флота оттягивать. Раз», — он загнул палец. «Судоверф специальную строить. Два», — загнул второй. «Сопутствующие предприятия. Три. Город для обслуживания всего этого. 4». «Если добавить пункт 5, можно сложить и показать мне фигу». Подкинул я идею. «В другой раз я тебе фигу покажу», — хохотнув, пообещал Андрей Павлович, и мы спустились по трапу как раз вовремя, чтобы видеть подъезжающий лимузин сеньора Альенде. «А тут на кого рыбу ловят?» — спросил я. «На задающих много вопросов мальчиков», — шутканул Кириленко и по-отечески хлопнул меня по плечу. «Не переживай, Сережка, это же президентская рыбалка. Тебе и насадят, и забросят, и вытащат». «А кушать тоже вместо меня будут?» — предположил я. «Смотрел про Вовку в 39-м царстве», — кивнул он. «Хороший мультфильм, и смешной, и со смыслом». «У нас все такие», — заметил я. «Наруд твою я не понял», — признался Андрей Павлович. «Все мелькает, дергается, рожа весь экран орущие. Но ты не обижайся», — снизошел до улыбки. «А внукам нравится, аж пищат». «Я бы с ними познакомился», — считал я сигнал. «Когда-нибудь познакомлю», — великодушно пообещал Кириленко. «Пристрою потом куда-нибудь, когда дедушка в маразм впадет».